любви воробышек. Какое-то время я с удивлением смотрю вслед убегающей девчонке, чья тонкая фигурка мелькает за деревьями. Вот она легко перепрыгнула лужу, оглянулась, поправила очки и побежала дальше. Я вдруг понимаю, что с такой прытью она эти очки запросто потеряет и упадет сама. Делаю шаг вперед, но останавливаюсь. Ладно, не сейчас. Пока отпущу, пусть остынет. Очкастик, конечно, с характером. Да еще с каким, и ни на кого не похоже. Обиделась дуреха ни с чего, а сама сегодня глаз с меня не сводила, думая, что не замечаю. Разглядывала, а мне жалко, что ли? Будь я на месте ее парня, я бы себе морду набил, чтобы меньше перед девчонкой рисовался. Впрочем, я и сам удивился, когда понял, для кого стараюсь. Жаль, что от Женьки не получилось скрыть. Самому бы для начала в себе разобраться. Всю ночь ворочался сбоку на бок, да и на работе в трех китах вспоминал вчерашний день. Уфимцевой удалось меня удивить. С утра позвонил Даня, выматерил по-братски. «Клон, что у тебя стряслось? Кончай нервничать. У меня тут спарринг серьезный, а ты покоя не даешь, нудишь энергетикой». «Да уж, да тут». Я запускаю пятерню в волосы и широко улыбаюсь. Мелкая ботанша, голубоглазая вредина. Девчонка, для которой в каждой загадке сокрыт целый мир, до недавнего времени существовавшая в параллельной со мной вселенной. Так неужели это и есть она? Я поднимаю голову, смотрю на качающиеся ветви деревьев и произношу с удивлением: «Серьезно? Черт! И когда же я влип?» POV Катя. Автобус закрыл дверь и тронулся. Я села у окна и почувствовала, что сдулась. Вот еще 2 минуты назад раздувалась от злости, как шар, высекая в душе искры, а теперь сижу тут и думаю, а вдруг я Ваньке шлемом нечаянно клюв на бок свернула? Или ухо? Как же он будет жить? Лопоухим-то не очень девчонкам поскалишься. А может, зря я на него обиделась? Нет, ну правда, и чего вдруг завелась? Как будто впервые от него прозвище услышала. Нет, не впервые, но почему-то именно сегодня по-особенному задело, ведь вчера все было по-другому. Интересно, а как он называл ту девчонку, с которой танцевал? Ведь наверняка она ему понравилась. Ну еще бы. Мне такую попу и за 3 года не накачать, и ростом не дотянуться. А уж о пластике движений вообще молчу. Но, видимо, все же день со Светкой прошел не зря, потому что обиженное подсознание вдруг протестующе выдало. А зато у тебя волосы красивее и скулы, а еще кожа нежная и губы очень даже ничего. Да ты вообще Уфимцева красотка! А кто не согласен, того в топку мнений. Скулы? Серьезно? Это же глупость какая-то. Ну вот, дожилась. Осталось еще по IQ незнакомке пройтись, чтобы самоутвердиться. Смешно и некрасиво. Все, хватит, не хочу думать. Вот сейчас приеду домой, наемся за 3, проглочу роман и лягу спать. Чтобы даже и мысли в голове не возникло о Ваньке, а то много чести пернатому. А завтра встречу его в университете и пройду мимо, словно ничего и не было. Гордая и неприступная королева формул и графиков, ее светлость Уфимцева. Единственная и неповторимая. Отвернувшись к окну, я стала читать вывески на домах и рекламных щитах в обратном буквенном порядке. Ну, знаете, как иногда читают дети, когда хотят досадить родителям. Когда аптека звучит как «Акетпа», а бутик как «Китуб». Мне в детстве это всегда помогало отвлечься. Я уже проехала несколько остановок к своему дому, совершенно увлекшись нехитрым занятием, когда неожиданно обратила внимание на пару молодых людей, вошедшую в переднюю дверь. Фигура парня вдруг показалась знакомой. Антон Морозов и Агния Корсак вошли в автобус и встали у переднего поручня. И все бы ничего, если бы они вошли по раздельности, но они вошли вместе, повернулись друг к другу, и я так удивилась, что хоть бери и мне монетку в рот закидывай. Ничего себе! Но он же ее терпеть не может. Это было похоже на тайну или сговор. Иначе чем еще можно объяснить тот факт, что стояли они достаточно близко? Антон выглядел серьезным и говорил так же, а вот Агния улыбалась парню своей хищной улыбкой и казалась вполне довольной жизнью. Мне вдруг стало неловко от того, что они могут меня заметить, что я нечаянно спугну их тет-а-тет. Я почувствовала себя так, словно заглянула на запретную территорию, куда посторонним вход воспрещен. Дождавшись остановки, накинула на голову капюшон куртки, сутулила плечи и выскочила через двери задней площадки на улицу. Остановилась под навесом, провожая автобус взглядом. «Вот так дела. Какие-то удивительные выходные у всех получаются». Дома родителей не было, Светки тоже. Я открыла входную дверь в квартиру, разулась и обратила внимание, что в прихожей приятно пахнет лесными травами, то ли тимьяном, а то ли душицей. Осторожно втянула носом аромат и опустила ключи на полку. Пошла на запах, который на кухне стоял куда ядрёнее, а еще что-то активно булькало и дымилось в кастрюльке на плите. Что-то явно несъедобное. Я оказалась права, когда предположила, что странный запах — дело рук Ляльки и Коте. Так и есть. Оба чудика стояли на коленях на полу, сунув голову в пластиковые ведра, над которыми клубился пар, оттопырив острые лопатки, и в таком виде примило себе общались. «Ляль, а что тут у вас происходит?» Я вошла и с удивлением остановилась, оглядывая кухню. «У нас открылся филиал хамама? Или вы наконец-то решили таким способом изгнать из себя Дракулу?» «Не то и не другое», — ответила Олька, показав из ведра глаз. «Мы бросаем вызов природе». «Ого!» — прозвучало громко и с пафосом. Зная младшую, можно было весь день пытаться, но так и не угадать ход ее мысли. Вот и сейчас я даже не рискнула предположить, о чем речь. «Зачем? Чем она вас обидела, природа-то?» «Кость!» — позвала я Сердюкина. Но из ведра раздалось упрямо сердитое: «Я с тобой не разговариваю». «Ляль?» Лялька, услышав ответ Коте, тоже засомневалась, отвечать ли мне. Но, видимо, что-то в тоне моего голоса все же подсказало младшей, что лучше не молчать. Она со вздохом достала из ведра голову и обмотала ее полотенцем. «Мы активируем способность верхней чакры считывать программный код мысли». «Чего?» Я вытянула шею от изумления. Услышать подобное от Ляльки было в новинку. «Ну, пробуждаем спящие резервы организма», — удивилась младшая. «Чего тут непонятно-то? Костик, покажи», — обратилась к Коте. «Не буду», — буркнул Сердюкин из ведра и отвернулся. «Все равно она ничем не поможет». Вот последнее лучше бы он не говорил, потому что я тут же встревожилась не на шутку. Подошла ближе к парню и потребовала, глядя на его оттопыренный зад: «А ну, Сердюкин, показывай, чего вы там с Лялькой натворили!» Сказала строго с позиции старшей в доме. «Зачем это вам вдруг резервы понадобились? Вылезай, а то сейчас Светке позвоню. Скажу, что наши готы с ума сошли. И так мозгов не хватает, так они еще и последние упарить решили». Костик вздохнул, торчащие голые лопатки на спине опали, и из ведра показалась макушка. Я так и ахнула, увидев грубо остриженную голову, всю в неровных проплешинах. «Ой, Костик!» Сразу же растеряла всю строгость. «А что это с тобой? Где твои волосы?» Голова парня была практически лысой. Там, где привычно росли черные пряди до плеч, теперь торчали лишь оттопыренные покрасневшие уши. «Это все старший брат Костика с друзьями», — пожаловалась Лялька. «Они его поймали и обрили. Сволочи!» У младшей дрогнул голос, и навернулись на глаза слезы. «Ну и кто теперь поверит, что он год? Нас же теперь ни в один приличный склеп не пустят». «А трава зачем? И бальзам звездочка?» «Как зачем?» — изумилась сестра. «Ты совсем не понимаешь, Катька? Это особый сбор и рецепт. Не ходить же коте лысому». «А-а-а!» — догадалась я. «Так вы решили, сунув лысину в отвар, активировать рост волос, что ли?» «Ну да, чтобы хоть немного отросло в верхней чакре», — А парик купить не пробовали для начала? Костик!» Но Кате молчал. Верный лопоухий кабальеро снял со щеки сухой листок лопуха и гордо поджал рот. «Ладно». Я прошла к плите и выключила огонь под ведьминым варевом. Распахнула окно пошире. И так понятно, кто здесь до всего додумался. «Парик?» Задумчиво протянула генератор сверхидеи лялька. Кукольно моргнув, сестра с восторгом возрилась на Костика. «Точно!» — выдохнула. «Коте, думаю, нам нужен именно парик. Черный с розовой прядью». «Привет, Уфимцева. Не спишь? Мне нужен твой номер телефона». Я уставилась на сообщение, которое только что упало в мессенджер. «Неужели Воробышек?» Секунду поколебавшись, стоит ли отвечать, все же спросила. «Зачем?» «Затем, что я терпеть не могу писать сообщения. Нам надо поговорить». «Неудивительно. О чем?» «Значит, все-таки любопытно?» «Пф, и не мечтай, птичка». «Это ты мне?» «Тебе. Я просто не люблю тратить время зря. А еще спать хочу. Ты на часы смотрел?» «Смотрел. Могла и раньше зайти в Фейсбук. Чем ты там занималась, развратница?» «Что? Это он сейчас о чем?» «Не могла. Раньше я читала книгу. И вообще, по вечерам у меня всегда уйма интересных дел». «Намекаешь, что со мной неинтересно?» «Зачем? Прямо говорю. Скука смертная». «Только ты, мелочь, способна разозлить меня на расстоянии». «Злой смайлик». «Попей кефирчик, клюв. Говорят, успокаивает. Зубастый смайлик». «Последний раз спрашиваю, дашь телефон?» «А то что?» «Расскажу всем в университете, что ты в меня влюбилась без памяти и проходу не даешь. Отсвечиваешь рядом очками и косой. И что рефераты мне написала за поцелуй». «А что?» «Да, я согласился». «А кто бы не согласился ради хороших баллов в зачетке?» «Уфимцева только с виду заучка, а на самом деле огонь». «Чего?» «Я опешила». «Ты не посмеешь, клюв». «Я очень, очень злопамятный тип. Сомневаешься? Проверь». «Только попробуй, дурак. Лови номер. Ну и шуточки у тебя». «Воробышек, ты совсем спятил, что ли?» Прорычала в трубку, когда приняла входящий звонок и услышала голос парня. «Что за бредовые фантазии?» «Это не фантазии, Уфимцева, это крайние меры. Дала бы номер сразу и дело с концом. А то кокетничает она, цену себе набивает». «Что? Да я и не думала даже». «Ладно, забыли, вредина. Я по другому поводу звоню». «Слушаю». Получилось невежливо, но парень заслужил. «Если собралась спать, придется повременить», — отозвался Воробышек. «Я тебе скинул ссылку на 2 видео с танго. Внимательно посмотри каждое. И лучше бы раз по 5. Это то исполнение, к которому мы с тобой должны прийти. Времени у нас мало, а задач много. Я намерен победить». «Точно фантазер». «Скорее реалист, уверенный в своих силах. Заниматься будем каждый день по 4 часа. Выходной, не выходной, неважно. Постарайся заранее разобраться с делами и спланировать время, иначе не стоит и начинать». «Как каждый день? Вань, ты серьезно?» От удивления я и забыла, что злилась. «Да. Надеюсь, что ты тоже отнесешься к подготовке серьезно. В студии у сестры не всегда будет возможность получить пустой танцкласс, так что заниматься можем у меня дома или в клубе. Не принципиально. Нам уже давно пора сдвинуться с мертвой точки». «Но как же моя работа в зоомагазине, а твоя инструктором бодифлайта?» «Я тебе уже сказал, если не расставим приоритеты, не стоит и начинать». «Ну хорошо, я поговорю с управляющим». «И еще, Катя?» «Да». «Мне все равно, в чем ты будешь танцевать, в джинсах или в платье, лучше бы в платье, но тебе понадобится удобная танцевальная обувь. Обрати внимание на видео и не забудь о жесткой пятке и устойчивом каблуке. Обувь должна быть удобной и плотно сидеть на ноге, чтобы избежать вывиха». «В котором часу у тебя заканчиваются пары?» «По-разному. Обычно около 3 дня я уже дома». «Тогда увидимся завтра в 5». «Хорошо, давай в 5. А где?» «Я заберу тебя у 7-го неба, не люблю ждать. И по поводу твоих последних слов о репутации...» «Да, Я сам решаю, с кем мне ездить и куда ездить, не спрашивая мнения друзей. Ну, спокойной ночи, Уфимцева. Спокойной? Зубрилка. Что? Ах ты, клюв! Но абонент уже отключился, и в трубке послышались гудки. Нет, ну вот же дятел! Утро началось с уже привычной пробежки, горячего душа, бррр, контрастный не для меня, кофе-латте и большущего поджаренного тоста с маслом и сыром. Сегодня занятия в университете начинались со второй пары, и я, повертевшись возле зеркала, вместо привычной косы завязала себе высокий хвост, прошлась по волосам с Веткиным утюжком и поменяла сережки с золотых гвоздиков на небольшие колечки, решив на этом остановиться. Натянув рубашку и джинсы, надела новые скетчерсы, важно нацепила на нос очки и поехала в университет. Целых 2 часа ходила окрыленная, непонятно по какой причине, пока не увидела в одном из коридоров воробушка. Он стоял с другом у дверей знакомой аудитории, а рядом смеялись девчонки. Одна из них, красивая брюнетка со стильной стрижкой каре, обнимала Ивана за талию и что-то шептала на ухо. «Снежана. Я замерла. Это была она, главная туалетная грымза, мисс университет, и я с ужасом подумала о том, что прямо сейчас она может рассказывать Ваньке о нашем споре, о том, как глупо я попалась. Да нет же, ерунда. Как будто кроме заучки ботанши им больше и поговорить не о чем. Ведь смешно же. Но тогда о чем? О чем им говорить? Что-то в положении руки девушки, в том, как именно она обнимала воробушка, держа ладонь чуть выше талии и касаясь парня плечом, как смотрела, подсказала мне, что между ними что-то было. Или она очень хотела, чтобы было. До сих пор я никогда не замечала подобных вещей и, конечно, наверняка сказать не могла. Но что я могла сказать наверняка, так это то, что догадка об их возможной близости мне не понравилась. Совсем не понравилась. Стоп. Это что же, я теперь всегда буду так реагировать на Ваньку? Вот так оценивать его окружение? Как будто мне не все равно, кто с ним стоит и о чем говорит? Но мне ведь все равно? Ну, подумаешь, привычно сунул руки в карманы брюк и улыбается девчонкам с таким обещанием, от которого любая вообразит себе бог знает что. В этом весь симпатяга воробушек, стоит ли удивляться? И потом, я себе только вчера дала слово быть гордой, а сегодня что изменилось? Бабник он! Не хочу больше о нем думать! Но внутренняя я тут же холодно возразила, напомнив, что вот о споре как раз-таки подумать и не мешает, особенно когда возле парня вертятся уверенные в себе Снежаны. «Что будешь делать?» — спросила, когда придет время забирать документы и убираться из университета. «Потому что гордость не позволит тебе остаться, проиграв. Так не быстро ли ты сдалась, Умка? Какая тебе разница, бабник он или нет, когда на кону твое будущее?» Довод прозвучал убедительно, перспективы стать посмешищем по-прежнему не радовали, но душу кое-что удручало и царапало, отчего на сердце ощущалось неприятное беспокойство и закрадывалось сомнение в правильности собственного поступка. И все же с внутренним я пришлось согласиться. Если я до сих пор не сдалась, то рано сейчас выходить на финишную прямую сбитого летчика. Особенно, когда мисс университет с подружками уверены, что победа почти у них в руках. Самое время вспомнить, что я на стадии 4-го шага и идти к цели, несмотря ни на что. Несмотря на красивых девчонок, которым воробушек улыбается. Эх, надо было послушать Светку и ресницы накрасить. Судя по реакции Ваньки в 3 китах, Катя для него не совсем зубрилка. У нее гораздо больше шансов получить внимание парня и поцелуй. Тем более, что поцелуи для него ничего не значат. На ум пришла известная статья доктора Джонсона о психологии мужчин, и я нахмурилась. Только бы не забыть вечером, пока воробушек все не испортил, провести эксперимент с комплиментами по совету психолога, а то ведь не удержусь и хрясну птичку рюкзаком по клюву. Чтобы не обнимался тут со всякими длинноногими грымзами. И тогда пиши пропала совместная репетиция. Я выдохнула, поправила на плечах рюкзачок, и, отвернувшись, уверенно потопала мимо компании своей дорогой, решив сегодня же проработать дальнейший план действий. Чуть не споткнулась от неожиданности, когда вдруг услышала за спиной: «Эй, Уфимцева, а ну стой!» Такого быстрого перехода от разговора с собственным «я» к действию я точно не планировала. В душе тут же взорвалась бомба. «Что ему, Уфимцева? Свободное такси, что ли?» «Еще бы рукой махнул! Шеф, притормози!» Вот честно, захотелось проигнорировать окрик и убежать, чтобы не видеть, как его друзья на меня пялятся. Но остановилась и обернулась. Воробушек спокойно отделился от компании, словно не замечая гревшей его руки девушки, и направился ко мне расслабленной походкой городского тарзана. Я постаралась не смотреть на Снежану и, если честно, обрадовалась, когда парень заслонил меня от друзей спиной. «Привет, очкастик, куда торопимся?» — спросил с ухмылочкой. «Могла бы и поздороваться со своим партнером, раз уж мы встретились». «Ну, конечно же, мне он тоже улыбался. Как предсказуемо!» Я запихнула подальше рвущийся наружу рык и постаралась отзеркалить улыбку, удивляясь про себя, чего это воробушку от меня понадобилось. «Будущим партнером!» Нашла нужным внести поправку. «Я тебя не увидела, Вань!» Правдиво захлопала ресницами. «Это, наверное, потому что ты на общем фоне совершенно слился со стеной. Слушай, ты случайно не заболел?» Поинтересовалась участливо. «Какой-то бледный весь, и походка у тебя странная». «Походка?» — хмыкнул воробушек. «И чем же она странная?» «Ты как герой Челентано из Бинго-Бонго, когда его из джунглей вернули в цивилизацию, и он впервые увидел девушек. Никак не можешь выбрать направление. Тебе ни в каком месте ничего не мешает? Может, лучше достать из карманов баобабы, чтобы харизма так сильно не выпирала?» «Ну, не смогла удержаться от колкости». «Да ты не волнуйся, Вань, ты гораздо симпатичнее дикаря из леса. Честно!» И снова глазками похлопала. «Интересно, это сойдет за комплимент?» Осторожно выглянула из-за его плеча, попадая под рентгеновский взгляд Снежаны и незнакомых девчонок. «А главное, что девушкам нравишься». Наклонившись к парню, я доверительно прошептала: «Эй, Пинго, сейчас самое время поиграть мускулами. Ну, давай! Они все на тебя смотрят. А я пойду, ладно? Меня математический анализ ждет». Ух, как я его припечатала, а! Теперь-то он точно подумает, что я сумасшедшая. Ох, кажется, так и есть. Что это со мной? Я же совсем другое собиралась сказать. На лице воробушка мелькнуло странное выражение. Он удивился, потом нахмурился, а потом неожиданно взял и сам приложил ладонь к моему вспотевшему лбу. «Уфимцева, а может, это ты заболела?» — спросил он с подозрением. «Легкий бред — первый признак вирусной горячки». Ванька показал белые зубы и тоже наклонился, чтобы прошептать: «И мне показалось, или ты ревнуешь, очкастик? Неужели я тебе нравлюсь?» Я покраснела. Да так, что даже кончики ушей вспыхнули. «Что?» «Я же видел, как ты стояла и смотрела. Ты не умеешь врать, Уфимцева. Я точно знаю, что ты меня заметила». Ванька навис надо мной и склонился к самому уху. «И нет, мне нигде и ничего не мешает. Моя харизма в полном порядке. Я просто люблю свободу передвижения. Так говоришь, я симпатичнее дикаря? Может, поэтому ты сейчас такая горячая, что я чувствую твой жар? Все дело в моей походке и баобабах? Эй, Уфимцева, ты куда?» Но я уже спешила прочь, понимая, что подчистую проиграла раунд, чувствуя, как загнано стучит сердце, как у вспугнутой охотником лани. «Что это было? Фу! Неужели он со всеми такой идиот? Ну нет, я не привыкла к таким откровенным подколкам и провокациям в разговоре. Как? Как я добьюсь цели, если Ванька будет со мной так играть? Чем я смогу ему ответить? И, Господи, почему у меня от его дыхания в животе словно узел стянулся? Я же трезвомыслящая девушка!» Я завернула за угол и замедлила шаг. все еще быстрый, но уже не похожий на трусливый бег. Даже думать не хочу, как этот бег расценили со стороны Снежана и друзья Воробушка. Наверняка посмеялись над глупой ботаншей. Ванька-то по-любому смотрелся героем. «Спокойно, Катя». Я постаралась выдохнуть и взять себя в руки. «Это просто флирт, уколы невербальных сигналов. И если на то пошло, ты сама его спровоцировала». «Да, я брежу, он прав, раз уж решаюсь говорить подобное. А значит, мне срочно нужен холодный душ из формул и расчетов. И хорошо бы самых сложных расчетов, чтобы нырнуть в них мыслями и не вынырнуть. Слишком много в них поселилась Воробышка». «Ой, извини!» Я с разбегу впечаталась в чью-то грудь и отпрянула. Сбитый с пути парень тоже извинился и одновременно со мной поправил на носу очки. «Катя?» «Антон?» «Ну, конечно, кто еще, как не два ботаника, могут одновременно выглядеть растерянными, смущенными и сбитыми с толку?» Уж не знаю, как выглядела я, но щеки Антона Морозова просто пылали румянцем. Наверняка так же ярко, как мои собственные. Мы посмотрели друг на друга и вздохнули. «Морозов, а с тобой-то что случилось?» — тихо спросила я. «Пожалуйста, скажи, что все хорошо». «Терпимо, Кать», — ответил парень. «Но я выберусь. А ты как?» Я пожала плечами. «И я выберусь. Кстати, Антон, я к тебе в пятницу на работу заходила. Хотела книги передать, но мне сказали, что ты уволился. И телефон не отвечал. Я знала, что Антону во многом приходится рассчитывать на себя и старалась помочь другу хотя бы в такой малости, как выбор книг. Раньше он часто появлялся в нашем доме как гость, и мы допоздна засиживались в библиотеке, обсуждая научные работы и статьи, листая журналы, которые папа для меня выписывал, но весь последний год Антон работал в частной почтовой фирме, и времени на дружеские посиделки и споры совсем не осталось». «Да», — замешкался с ответом парень. «Уволился. Я теперь в другом месте работаю. Извини, Катя, совсем забыл предупредить, но теперь у меня почти все вечера заняты. Давай я к тебе сам как-нибудь загляну, ладно?» «Ладно», — согласилась я, но тут же и сама спохватилась, вспомнив о танцах. «Ой, наверное, не получится. У меня же с сегодняшнего дня тоже все вечера заняты». «Правда?» — удивился Антон, озадаченно вскинув брови. «Да, репетиции», — я пожала плечами. «Готовим с одним студентом танец на праздник факультетов. София Витальевна попросила, а мы не смогли отказаться». «Ты будешь танцевать?» Морозов искренне удивился. На его полные губы скользнула улыбка, сделавшая его ужасно милым. Он поправил очки. «Неужели ты, Кать?» «Ой, только не вздумай насмехаться, Антон!» Но я и сама прыснула истерическим смешком неудачника. Всхлипнула и рассмеялась. «Думаю, это будет мое фиаско». «Ты что? У тебя обязательно все получится!» «Вот что значит настоящий друг. Думаешь?» «Уверен. Ты же Катя Уфимцева, а ей все по плечу». Мне ужасно захотелось спросить его о воскресенье, о том, почему он ехал в автобусе вместе с Корсак. Тем более, что у Корсак есть своя машина, это все знали. Но я вовремя прикусила язык. Последнее время Агния часто появлялась рядом с Морозовым, и моя теория о том, что Антон ей нравился, кажется, подтверждалась. Да и неудобно, как оказалось, даже другу задавать такие личные вопросы. Но сначала к нам подошла Элла Клюквина, бледное русоволосое создание с железной хваткой грифа. Откашлившись жеманно в кулачок, она похлопала Морозова по плечу и кокетливо шмыгнула тонким носом. Конечно же, в упор меня не заметив. «Антон, можно тебя на минуточку?» Улыбнулась святым ангелом и похлопала светло-серыми глазками, совсем как я 5 минут назад Воробышку. Только у нее это получилось сделать куда убедительнее моего, и Антон купился. Повернулся к девушке, весь само участие и внимание. Даже слюну сглотнул. «Эх ты, Антошка!» А еще умная голова. Вот Ванька бы ее в 2 счета раскусил и отбрил. Уроки у Клюквиной взять, что ли, по обольщению? Ведь наверняка что-то понадобилось от парня. Сколько можно Морозова бессовестно использовать? 3 года за нос водит. И вообще, он тут со мной разговаривает на минуточку. Да, Элла. Антон, я насчет курсовой. Ты мне все объяснил, но у меня все равно не сходится расчет. Я не понимаю эту математическую модель процесса. Может быть, ты сам рассчитаешь, а? У меня уже 3-й день от этих формул голова болит. А к субботе надо обязательно все сдать. Антоша, ну пожалуйста. И снова жидкими ресничками хлоп-хлоп. Ну чисто тебе овечка на заклание. И что Морозов в ней нашел? Ведь пиявка же. Самая натуральная лиса. Стоит, плечо парня поглаживает, а Морозов и рад слюну пустить, словно не замечает, зачем он ей понадобился. Вот у Корса глазища так глазища. Ей и хлопать не нужно, и так все как мухи липнут. Как проткнет черными насквозь, так сразу ясно и понятно, что от парня хочет. Даже я догадалась, только Антон как слепой. Она уж точно ныть не будет, как клюквина, дай. Ей сами все на блюдечке несут. Все, кроме Морозова. А вот и Корсак. И 5 минут не прошло, как появилась в коридоре королевой, оттеснила всех по углам и топает прямиком к нам в высоких кожаных берцах, короткой юбке и куртке. Я с любопытством уставилась на девушку, которая, пожалуй, одна из немногих умела носить вещи, совершенно несочетаемые, и выглядеть, как с обложки журнала. Корсак подошла и легко оттеснила клюквину от Антона бедром, та даже вякнуть не успела, а я рот раскрыла, ну где еще такое увидишь? «Болит голова, пенталгин в помощь, аптека за углом», — ответила подобравшейся девушке. «Чего к Морозко пристала? Я тебе говорила, клюква, увижу рядом, маникюр испорчу». «Смотри, доиграешься. Он мой. Агния, прекрати!» Антон по-рыцарски встал между девушками. «Что значит твой? Крепостное право уже давно отменили. Я тебе не принадлежу». «Не вмешивайся, Морозко. Тебя забыл спросить». «Вот-вот». Трусливо тявкнула клюквина, но на всякий случай отошла подальше. Связываться с Корсак ей точно не хотелось, однако курсовая работа была нужна позарез. Я думала, что Агния сейчас выдаст сопернице что-то обидное, а она вдруг отвернулась от девушки и подошла вплотную к парню. «А ты спроси», — сказала с тихим вызовом. «Думаешь, не отвечу?» Морозов застыл, глядя в наставленные на него в упор черные глаза. И сглотнул. А мне вдруг стало легче на душе, глядя на эту парочку. Кажется, не все потеряно у Агнии. В отличие от кислой клюквы, она-то уж точно видит, какой Антон замечательный. «Элла, позвони мне. С Корсак совершенно невозможно разговаривать». Антон сердито отвернулся от Агнии и пошел в ту сторону, откуда пришел. Клюквина направилась было следом, обиженная и оскорбленная, но на пути вдруг встала Корсак. «Забудь его, клюква. Последний раз предупреждаю», — твердо сказала девушка. «Я не привыкла повторять дважды». «Ты с ума сошла? Неужели не видишь, что ему плевать на тебя?» «Я так не думаю». «Но он меня, а не тебя, просил ему позвонить. Ненормальная». Клюквина вырвалась. Я только сейчас заметила пальцы брюнетки, обхватившие ее запястье, и побежала. Хорошо, хоть не вслед Морозову, а то брюнетка бы вряд ли ее так просто отпустила. Агния вздохнула, закинула сумку на плечо и повернулась ко мне. Спросила неожиданно спокойно, словно что-то обдумывая. «Что, Уфимцева, тоже думаешь, мне не светит?» Я пожала плечами и честно ответила. «Нет, я думаю, что у тебя точно есть шанс».